подсказка. Старь во время она в сказочном краю пробирался конный степью припью. Он спешил на сечу, об степной пыли темный лес навстречу вырастал вдали. Ныло ретевое, на сердце скребло. Бойся водопоя, подтяни седло, не послушал конный, и во весь опор залетел с разгону на лесной бугор. Повернул с кургана, въехал в суходол, миновал поляну, гору перешел, изобрел в ложбину, и лесной тропой вышел на звериный след и водопой. И глухой к призыву, и не вняв чутью, свел коня с обрыва попоить к ручью.